Четвертое. Кудрявцев писал однажды: положительному синтетическому построению философского миросозерцания должна предшествовать философская теория познания. Примечание. Сочинение, том 1, выпуск 1, страница 212. Конец примечания. Страница 79. И мы последуем этому плану в изложении построения Кудрявцева. Хотя мы убедимся дальше, что примат гносеологии, в сущности, касается у него лишь изложения системы, а не ее внутренней диалектики. Свои гносеологические анализы Кудрявцев всегда озаглавливает таким образом: метафизический анализ эмпирического познания, тоже рационального познания, тоже идеального познания. По изъяснению Кудрявцева, метафизический анализ, например, эмпирического познания, касается вопроса об отношении наших чувственных представлений к действительному бытию. Примечание. Сочинение, том 1, выпуск 2, страница 69. Конец примечания. Иначе говоря, нашего автора интересует преимущественно вопрос о силе познания, о возможности для наших познавательных способностей проникнуть в действительное бытие. Это не значит, что его не интересует имманентно-критический анализ познавательных процессов. Мы сейчас увидим, что он очень основательно занимается этим. Но его гносеологические анализы все же направлены прежде всего на выяснение того, насколько мы можем познать действительное бытие. Это еще не есть определенная онтологическая установка. Хотя Кудрявцев приходит к решительной защите гносеологического реализма. Но он к этому приходит так, во всяком случае, он строит свою систему. Кудрявцев исходит из декартовского «cogito ergo sum». Истина собственного существования действительно, пишет он, есть истина всеобщая, необходимая и не подлежащая сомнению. Примечание. Там же, страница 47. Конец примечания. Он добавляет к этому: понятие собственного существования не выводится из какого-либо другого, более достоверного понятия, а есть прямой, первоначальный и несомненный факт самосознания. Анализируя позиции радикального скептицизма, Кудрявцев устанавливает рядом с несомненностью познающего «я» такую же несомненность бытия «не я», которая отлична от субъективных состояний. «Наше сознание, — пишет он, — с той же необходимостью и несомненностью, с какой утверждает бытие собственного «я» и его состояний, утверждает и бытие «не я» или предметов, вне меня находящихся». Примечание. Там же, страница 51. Конец примечания. Но рядом с этими двумя видами бытия, должно признать, по мысли Кудрявцева, и третье, абсолютное бытие. Страница 80. Развитие этого существенного для Кудрявцева положения в самом начале его исследований очень важно, и ведется оно таким образом: прежде всего, должно установить неустранимость даже для скептика идеи истинного знания. Примечание. Там же, страница 51-58. Конец примечания. Всякое отвержение возможности познания включает в себя идею истинного познания, которая признается скептиком несущественным, но которая как идея предстоит и ему, раз он о нем говорит. Но точно так же нашему уму преподносится и идея истинного бытия. Неустранимость такой идеи видна из того, что мы, сомневаясь в реальности какой-либо стороны бытия или составляя суждения о несовершенстве или недостатках в бытии, очевидно, имеем при этом перед собой идею истинного, свободного от ограниченности бытия. Эти две идеи, истинного познания и истинного бытия, легко связываются в одну. Истинное знание может относиться лишь к истинному бытию. Идея абсолютного совершенного бытия, в которой включается и момент абсолютного знания, оказывается третьим основным началом нашего познания. Рядом с познанием реальности познающего «я» и бытия вне «я». Таким образом, еще до анализа познания мы уже имеем перед собой три вида бытия, к которым обращено наше познание. Оставаясь верным Декарту, Кудрявцев категорически высказывается в пользу рационализма, не отвергая других источников познания. Для познания мира чувственного и ограниченно духовного, человеческого, пишет он, должно служить не созерцание и откровение, а разум и его законы. Примечание. Там же, страница 64. Конец примечания. Но и познание сверхчувственного бытия, если оно желает быть действительным знанием, должно стать знанием рациональным. Конечно, дело идет о философии, а не о науке и не о религии. Не входя в подробности очень тщательной диалектики у Кудрявцева в изучении им познания эмпирического, рационального и идеального, идеальное знание, как было уже указано, означает у Кудрявцева познание абсолютного бытия, изложим итоги его анализов. По основному вопросу об источниках познания Кудрявцев отводит эмпирическому материалу тем большее место, что, как мы увидим дальше, он с большой силой и настойчивостью развивает принципы гносеологического реализма. Но с не меньшей силой высказывается Кудрявцев и о недостаточности эмпирического материала при объяснении познания. Страница 81. Мы должны признать неверной формулу, пишет он, что все, что мы знаем посредством чувств. Примечание. Там же страница 127. Конец примечания. Мы должны признать, пишет он в другом месте, наше чувственное познание ограниченным в том смысле, что нашему ощущению доступно не все то, что существует в материальном мире. Все ведет к мысли, что наше непосредственное чувственное познание постепенно в историческом развитии скорее сокращается, чем расширяется. Примечание. Там же страница 207. Конец примечания. Чувственное познание – это вообще грубый материал, требующий переработки разумом, что ведет Кудрявцева к формуле. Действительный источник нашего познания о внешнем мире, как познание, а не только собрание материалов, заключается в разуме. Примечание. Там же, страница 209. Конец примечания. Обращаясь к анализу рациональных элементов познания, Кудрявцев прежде всего обстоятельно показывает, что формулирование понятий не может быть связано с сферой образов, представлений. Мы должны признать в душе особую комбинирующую, отличную от восприятий и образов силу, связь образов и понятий не генетического порядка. Мышление посредством понятий имеет самостоятельную реальность. Примечание. Сочинение, том 1, выпуск 3, страница 23, страница 20. Конец примечания. Понятие составляется нашим разумом на основании данных опыта, но не происходит из одного опыта исключительно. Примечание там же, страница 27. Конец примечания.